«Знаешь, что делать нужно?» – спросил мастер-наставник. Что-то в ответе Володи ему не понравилось. «Для начала переодеться, я думаю», – поднял бровь парень. «Да», – скрипнул зубами мастер-наставник и показал на ближайшую дверь. «Заходи и переодевайся». Когда Володя вышел из зала, то услышал вопрос мастера-наставника. «Он всегда такой важный, дворянин древнего рода», – произнес дед спокойно. «Как он, по-твоему, должен себя вести?» «Он попал к мечникам», – заявил мастер-наставник. «Он что, не понимает, что нарывается?» «Он сам мечник», – холодно ответил дед. «Какие-то проблемы?» «Проблемы в том, что мечник должен уметь себя контролировать, чтобы уважать Дру». «За что тебя уважать?» Еще более холодно произнес дед. «Ты кто такой?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты хоть боевера взял?» «Я на пороге», ответил мастер-наставник. «И, а что ты тут делаешь?» Недовольно спросил дед. «Ты почему не в пустоши?» В мои времена мастер-наставник был на границе боевера или витязя. Только пережив сотни атак демонов, ты можешь правильно обучить молодежь. Так что ветераны все время проводили в поле, чтобы поднять ранг. Еще и первый зал назвали красными, такие деньжищи за квалификационный экзамен берете, а что ж на. Так, гражданин, вдруг заявил мастер-наставник, на квалификационном экзамене могут находиться только мечники. Так как вы не мечник, я попрошу вас удалиться. А ты попробуй, выкини меня отсюда, раз я не мечник. Жестко сказал дед, и от него в сторону наставника потянуло опасностью. Дед, мы здесь для другого, сказал Володя, выходя из раздевалки уже переодетый, благо в пакете находились несколько пар трусов, и он чувствовал себя максимально комфортно. Никеша, пусть остается, заявила неизвестная женщина, появившаяся из-за спины деда. Он мечник, хоть и не носит знак. Женщина была лет 50, худая, с небольшой грудью, которая терялась из-за одетой формы черного цвета с высоким воротником. Ее волосы были собраны в пучок, на ногах были высокие сапоги, меч на поясе, больше напоминал морской кортик, чем меч. Осмотрев ее, он признал, что в молодости она была очень красивой женщиной. Володя мог поклясться, что не чувствовал женщину, она появилась здесь неожиданно. Только что ему продемонстрировали отличный отвод глаз. «Привет», не поворачиваясь, сказал дед. «Давно не виделись». «Привет», ответила женщина. «Да, давно, ты изменился. Причем не только внешне. Раньше любой, кто нагрубил бы тебе, получил хорошую трепку, прежде чем закончил говорить. Сейчас я частное лицо», заявил дед. «К тому же он сам себя наказал, раз не растет в рангах, а сидит с детишками. У Николая дар работать с людьми. Под его руководством мечники максимально оттачивают свои навыки и раскрывают свой потенциал», недовольно произнесла женщина. «Мир изменился. Каждый должен заниматься своим делом, тогда и результат выше. А красный цвет зала способствует проявлению злости, что заставляет наших учеников совершенствоваться быстрее одновременно и соблюдать спокойствие, даже когда хочется всех порвать. Я уже понял, что ты передела, все так, как и хотела», произнес дед и махнул рукой, подзывая Володю. «Знакомьтесь, это Владимир Воронин, мой ученик», довольно сказал дед. «А это Антонина Ивановна Тур, нынешний глава гильдии мечников в Остовске, позывной Розга, редчайший богатырь класса ассасин. Рад приветствовать госпожу», поклонился Володя, прижав руку к груди. Таким образом, совместив приветствие благородной дамы словами, и исполнил приветствие мечников. Сделал он это только для того, чтобы показать женщине: «Я еще не мечник». «Ты из родовых?» — спросила она. От нее явно не ускользнуло, что Володя поздоровался с ней как молодой дворянин со старшей дворянкой, которую безмерно уважает. «Я не знаю такую фамилию, как говорит мой мудрый наставник», — стрельнул глазами Володя. «Невозможно все знать. Как интересно», — произнесла женщина, внимательно разглядывая парня. «Ну что же, раз так, то это значит, что пришло время испытаний. Никеша, есть по документам какие-нибудь вопросы?» «Есть», — ответил тот быстро. «В документах сказано, что ему 14 лет с половиной», — ответил Володя равнодушно, потому что от деда увидел комбинацию из пальцев «делай сам». «Это где так кормит?» — спросила женщина с удивлением, рассматривая Володьку. «Везде так кормит», — доброжелательно ответил Володя. «Просто нужно тренироваться на свежем воздухе». «Ладно», — произнесла женщина. «Какие-нибудь еще проблемы?» «Он ни разу не видел полосу препятствий», — заявил Николай. «Думаю, ему нужно хотя бы пару раз потренироваться, чтобы ее пройти. Пусть походит недельку, подтяну его. Вряд ли он, «Штаны себе подтяни», — громко сказал Володя. Он внезапно понял, что это какой-то спектакль, где каждый знает свою роль. «Я заплатил деньги и пришел сюда, для сдачи экзамена на присвоение ранга. Я хочу его пройти. Говорите условия и экзаменуйте. Ты понимаешь, что если вдруг не пройдешь, то придется пробовать через полгода», — заявила Тур. «Такие правила установлены в гильдии». «Готов», — уверенно произнес Володя. «Ха», — засмеялся дед. «Никогда подобной бредятины не слышал. Мечник поднимается, когда сам этого добивается». «Ладно, Николай, проводи», — заявила женщина, поморщившись. «Только объясни, что нужно делать, а то мне кажется, его наставник до сих пор думает, что для получения ранга нужно только победить равного противника». «Да», — удивился дед, — «наверное, ты и сюда со своими комплексами полезла?» «Стоп, остановить тренировку, положить оружие, стройся», — скомандовал Николай. Когда тренирующие выстроились в одну шеренгу, он вышел вперед. «Внимание, сегодня у нас квалификационный экзамен на ранг ветеран, но так как претендент не имеет ранга новик, начинать сдачу он будет именно с него. Садись». На его словах об отсутствии ранга новик строй загудел, это показалось им чем-то забавным. Особенно радовались военные, они хохотали и были уверены, что сейчас напыщенному мальчишке покажут его место. А Володя ощутил себя, словно стоит перед стаей демонов. Его осматривали, оценивали и жаждали его крови. И он в ответ ухмыльнулся. Если кто-то думает, что подобные мелочи помешают ему получить ранг, то они ошибаются. Экзамен делится на три этапа, громко сказал наставник. Первый этап – выполнение первого тренировочного комплекса до тех пор, пока не соберешь энергию для поражения мишени аурой. Второй этап – прохождение полосы препятствий. Третий этап – бой с равным противником, но так как ты претендуешь на ранг, ветеран придется драться с двумя противниками одного ранга. Вопросы, что значит поразить мишень, уточнил Володя. Ха-ха-ха, открыто засмеялись остальные мечники. Два крайних из первой группы метнулись в отдельную комнату и вынесли деревянный чурбак, а мастер-наставник кивнул на чурбак, типа, догнал теперь, что, вызывающе спросил Володя и продолжил. Какая степень поражения, какое расстояние до цели, что категорически запрещается делать? Претендент, разозлился Николай, тебе сказали, накопить ауру в ладонях и поразить цель, что тут непонятно. Ладно, спокойно сказал Володя и развернувшись стал в 20 метрах от цели. Комплекс можно выполнять в движении и на месте, и у него не было никаких сомнений в успехе. Это упражнение они отрабатывали не раз. В первый раз, когда Володя высвободил ауру, он выполнил именно с помощью этого комплекса. Сложность была в количестве повторений, для накопления энергии в ауре, а также накопления этой энергии с такой силой, чтобы уничтожить цель. Помнится, он целый месяц тренировался, для того чтобы научиться копить энергию, необходимую для удара. Прошло уже более 2 лет, с момента этой тренировки, а это значит, что он стал сильнее. Скосив взгляд на деда, Володя уловил шевеление пальцами, и различил цифру 3. Закрыв на секунду глаза, демонстрируя согласие, он принялся выполнять комплекс. 3 повторения, значит, 3. Истинный взгляд и погнали. Комплекс Володя выполнял в среднем темпе, уже на третьем движении он почувствовал, как сила начинает скапливаться в ладонях. На середине 2-го повторения ее стало так много, что он принялся ее сжимать в один комок. На конце 3-го повторения он даже вспотел. Сдерживать силу было физически тяжело. Местные мечники так ничего не поняли и откровенно смеялись. Для них Володя с трудом выполнял базовый комплекс, пока наконец-таки не выстрелил в цель. Бах! Раскат грома пролетел по помещению. Энергия сорвалась с рук и в мгновение преодолела расстояние, буквально растворив мишень, вместе с металлическим основанием. На секунду Володя увидел, как из стены вылезла сетка магической защиты, которая поглотила всю силу удара и тут же спряталась. Володе приятно было видеть, явное удивление всех присутствующих. Такой силы удара они точно не ожидали увидеть. «Полоса препятствий?» – спросил Володя. «Да», – удивленно произнес Николай. А Володя с недовольством заметил, что к полосе препятствий заскользили тени. Глава гильдии «Ассасин», а это значит ее помощники. Наблюдать за ними было интересно. Дед умел применять что-то вроде отвода глаз, называя это сферой невнимания. В этой сфере он ощущался по-другому. Да и прокачанный отвод глаз был круче. Только Володя никогда не видел, как его используют другие. Здесь же был применен классический отвод глаз, причем уровень использованного навыка был разный. Кто-то был практически невиден. Зрение подсвечивало лишь силуэт, а у некоторых защита словно бы искрила и оставляла после себя след. Зрители передвинулись в сторону с целью посмотреть прохождение полосы Володи. Смешков уже не было, только дед и глава гильдии остались на месте и о чем-то беседовали, создав вокруг себя защиту из ауры. Второй этап – проверки, заявил Николай и указал на экран компьютера. Я включаю режим навик. Задача – пройти всю полосу, преодолевая все препятствия. Можно помогать себе аурой. Разрушать ничего не нужно. Ограничений по времени нет. Навик должен просто пройти полосу и не упасть на высоких препятствиях и не вылететь со своей полосы. Понял. Кивнул Володя, собираясь с мыслями. Он и впрямь не видел ничего сложного. Периодически дед при прохождении их полосы двигал препятствия, так что Володя был уверен, что справится. Первое препятствие начиналось со старта. Он находился на высоте 3 метров от земли. С него как раз было видно всю полосу. После старта была стена, потом змейка, после змейки – рукоход. После этого необходимо было попрыгать на вертикальных столбах, и опять стена и рукоход в виде канатной дороги со свисающими канатами, передвигаться по которым нужно было с помощью рук. Полоса повторялась 2 раза и в конце нужно было забраться по 2-метровой стене. Едва Володя осмотрел ее, как она пришла в движение, и оказалось не так все просто. Помимо движения по горизонтали, она двигалась по вертикали. Рукоходы и столбы пришли в движение, а неподвижные препятствия стали обстреливаться крупными мешками. Попади под такой обычный навик, и он может потерять темп, а то и упасть, лишившись равновесия. А еще около канатных рукоходов устройства стали выделять туман. Все это не было проблемой для Володи. Напрягало другое. Фигуры под отводом глаз стали друг напротив друга, и это не внушало спокойствия. Явно задумали какую-то каверзу. Нужно быть максимально готовым к неожиданностям и постараться не показать, что он видит противника. А к неизвестным под отводом глаз он решил относиться как к противнику. Истинный взгляд, отвод глаз и ускоренное восприятие 3 навыка позволит пройти полосу препятствий безопасно. Он даже будет двигаться в среднем темпе ветерана. До движущихся в хаотичном порядке столбов он прошел спокойно, двигался рывками и уклонялся от мешков, показывая среднюю скорость. А вот первая пара скрытых под отводом глаз стояла именно на этом направлении, и подлянка не заставила себя ждать. Любой другой определенно не прошел бы полосу. Едва Володя начал прыгать, как очередной столб, равномерно движущийся к нему, вдруг был остановлен аурой, и едва Володя растянулся, чтобы в диком прыжке дотянуться до него, как буквально перед ним материализовался мешок с песком, летящий гораздо более быстро, чем обычные снаряды. Сделав дикий кульбит в прыжке, Володя не только увернулся от снаряда, но и, оттолкнувшись от него, сделал кувырок вперед, преодолев препятствие вверх ногами, и сам удивившись своей креативности. Вторая и последующие пары ассасинов действовали так же, в момент прыжка создавая задержку, из-за которой теряется равновесие, а потом атакуя мешком. Понять, откуда в тебя прилетело, сложно, если не обладать Володиными навыками. Он осознал, что именно так в гильдии заваливают получение ранга нежелательным претендентам. Тем не менее он прошел почти все препятствия, успевая группироваться и не падая. Реально опасный момент случился на последней канатной дороге. Прыгая с одного каната на другой, он вдруг увидел, как веревка, к которой он тянулся, ушла сильно в сторону. Это значило, что атака мешком будет с другой стороны, но в этот раз он ошибся, атака была с 2 сторон. Едва Володя уклонился от одного мешка, как ему в спину прилетел другой. Толчок был такой силы, что его реально снесло в сторону от канатов. Одновременно с этим на него надавили сильной жаждой крови, только по сравнению с дедом и генерал-демоном это намерение даже на секунду не заставило Володю замедлиться. Положение спасла аура, вытянув из нее жгут. Он ухватился за один из канатов и с силой дернул на себя, выбрасывая тело высоко вверх. На этом, собственно, препятствия и закончились. Володя успешно достиг финала и бросил взгляд в сторону главы гильдии. Она не выглядела раздосадованной, скорее заинтересованной, а вот дед был доволен. Он явно заметил все странности, которые выпали на долю его ученика. Итак, третий этап. Бой с 2 мечниками в ранге навик, сказал мастер-наставник, недовольно смотря на Володю. Радианов, Линь, выбрать оружие. АО, зашумели зрители. Противников Володи они явно знали и ожидали, что зазнайку поставит на место. Предыдущие препятствия они не рассматривали, как серьезные. 2 бойца вышли вперед, Один из них был с копьем и мечом за спиной, а второй с двойкой мечей. Тот, который был с копьем, являлся в прямом смысле двухметровым шкафом, кондициями похожий на Володю. Второй даже на вид был подвижный, причем, что один, что второй не выглядели мальчиками, вчера взявшими оружие. Им было лет по 30, а это значило, что они далеко не новички. Три против одного не играют, но два вполне себе должны справиться. Володя сам сходил к стойке и взял такие же клинки. Тяжелые, закрывающие гардой пальцы и кисть. Они были слегка неудобны из-за неправильно расположенного центра тяжести, но, взмахнув несколько раз, Володя понял: пойдет. Поединок длится 5 минут. Именно столько нужно продержаться претенденту. Разойтись. Начали. Максимально разогнав ауру, Володя сделал шаг вперед. Как и на прохождении полосы препятствия, он использовал все навыки. Ощущения были волнительными. Сейчас он узнает, насколько он серьезный противник. Бои с дедом не давали какой-то уверенности в себе. Ведь он почти всегда проигрывал. И пусть дед его хвалил, оценить себя самостоятельно было сложно. Поэтому Володя приготовился к неприятностям, и они случились. Едва он сделал шаг вперед, как подвижный противник стартанул к нему на максимальной скорости. Причем, это была скорость не новичка, а ветерана. Встретив довольно профессиональную атаку по разным уровням своими клинками, Володя едва не пропустил удар копьем. Хитрость заключалась в том, что противник метнул копье, наполнив силой. В последний момент Володя отклонился в сторону, пропуская атаку. Вновь раздался взрыв, но Володя его проигнорировал. Он следил за своим противником. Тот был очень грамотным бойцом, отлично чувствовал клинки, но, судя по всему, максимально вложился в первый удар, собираясь закончить бой за минуту. Только этого не случилось, и он немного снизил накал, а Володя, наоборот, взвинтил темп. Ему было интересно сравнить стили, но он был быстрее. Только когда появился второй мечник и попытался взять Володю в клещи, парень почувствовал нагрузку. Они скакали по всему залу и, хотя отпрыгивал и уходил от атак Володя, по факту это он теснил противника, переигрывая их тактически и нанося атакующие касания, чем окончательно вывел противников из себя. Они злились, использовали убийственное намерение, и их атаки становились все жестче. Причем они даже пытались использовать ауру, чтобы замедлить Володю. Хоть он и чувствовал время, но даже для него команда была неожиданна. Стоп, время. И Володя, уйдя от одного удара и откатившись в сторону от другого, отпрыгнул еще на 10 метров назад. Испытание закончено. Владимир Воронин успешно прошел экзамен на ранг новик. Недовольным голосом сказал мастер-наставник. И почему-то никто Володе не хлопал. В зале была пораженная тишина. Интерлюдия. Перед прохождением полосы препятствий. Это ветеран, растянув ауру и поставив защиту от прослушивания, спросила Антонина. А что не видно? Сварливым голосом ответил Федор. Ты не бездарные ученики, ты же все видела. Он структурировал энергию в комок, чтобы потом выстрелить ею. Может ли новик так сделать? Зачем? Спросила глава гильдии. Он мог сделать выброс энергии после первого повторения. Мог, не мог, проворчал Федор. Какая разница? Ты что, не чувствуешь его реального ранга? До сих пор не в состоянии по внешним проявлениям ауры оценить потенциал? Таким навыком у нас обладал только ты, заявила женщина. К твоему сведению, никто это не умеет делать столь же просто, как ты. Только тебя, в отличие от остальных, я учил, сварливо ответил старый мечник. Ничего, усмехнулась она. Я почтила твою память и написала целую методичку. Даже название у нее... громкое, метод целка. А что ты еще для гильдии сделала? Вскинулся мужчина. А чего ты такой злой? Восклицательные и вопросительные знаки, возмутилась глава гильдии. Да потому что ты тут из гильдии херь устроила, неожиданно заявил дед. Когда я уходил, такого не было. Ты что, совсем ополоумила? 1000 рублей за новичка, 2000 рублей за ветерана. Еще и полосу какую-то придумала. Экзамен бойца сдается во время боя. Данный подход позволил сохранить жизни мечникам, заявила женщина. Теперь каждый знает, что умеет, и знает, кто ему по силам. Пусть лучше перетренируются, зато будет общий стандарт подготовки, когда ты всегда знаешь, что от кого ожидать. Херня, засопел мужчина. Знаешь что? Возмутилась женщина. Я глава гильдии, и я делаю, что захочу и как захочу. Когда ты уходил, мечники пачками гибли, потому что у них были только инстинкты и не было качественной базы. Ой, неправда, не согласился Федор, база всегда была качественной, А вот ты довела все до абсурда. Еще и раз в полгода сдавать. Ну конечно, всплеснула руками женщина. Ты посмотри направо. Что ты видишь? Дети-мечники, заявил дед. Вот что я вижу. Большей бредятины я не видел. Что? Возмутилась женщина. У тебя 14-летний ученик только что нанес такой удар, который не каждый ветеран выполнит. Это другое, произнес дед смущенно. Он умирал. Эти дети тоже умирали, жестко произнесла глава гильдии. Все, кого ты тут видишь, умирали. Неизлечимые больные, которых нужно ставить на ноги. Ты спросил, для чего деньги? Для обеспечения пансионата молодых мечников. Так ходите чаще в пустошь, там заработок и найдете, недовольно ответил старый мечник. Благотворительными акциями добиться ничего нельзя. Сначала это начиналось как благотворительная акция. Взяла одну девчонку, которая умирала, потом вторую, медленно произнесла Антонина. Только я давно думала, что мечников нужно воспитывать с раннего возраста. Больные, калеченные, умирающие. У нас теперь новая эра развития. Детей привозят с разных городов. Они умные, дисциплинированные и готовые оттачивать свои навыки по максимуму. У нас уже их ребята из первого набора вышли на границу ветеран-боевер. Причем потерь среди них практически нет. И что, заявил дед, теперь для того, чтобы повысить боеспособность, нужны дети? Как им в рангах расти, если они не дерутся? Дерутся, заявила глава гильдии, и растут, пусть и не так быстро. Они это резерв, постоянно восполняемый резерв, и в пустоши они ходят, но не просто так, а организованно, и демонов убивают. Все есть, и нам другие подражать стали, да не только подражать, еще дети влиятельных родителей, которые не станут магами, все больше выбирают стезю мечника, и толку от них, воскликнул старик. 1000 новиков не остановит витязя, не остановит, произнесла Антонина снисходительно, только из этой 1000, если хоть один пойдет вверх и достигнет боевера, уже будет неплохо, да и деньги, которые ты принес, тоже проходят по этой линии. Наши мечники проходят испытания бесплатно. Ну хоть так, заявил Федор. А все равно бой лучше всего. Там рождаются настоящие воины. Нет, воскликнула женщина. Ты хоть и оделся в модное, но как был ретроградом, так и остался. Вот ученик у тебя сильный, но что-то я не уверена, что он сможет пройти полосу препятствий. Пройдет, буркнул Федор. С чего ее не пройти? Там же все просто. Так если просто, то давай поспорим. Вдруг загорелась Антонина. На что? Слегка заинтересованно спросил Федор. На то, что если он не сможет пройти, то не будешь ввязывать гильдию в свои разборки, заявила женщина. Ну ты змея, восхитился Федор. А мне тогда ты будешь должна одно желание, любое. Идет, идет, быстро согласилась женщина. Володя уже начал прохождение. Они напряженно смотрели за движениями молодого мечника, пока он не закончил свои упражнения. Хм, произнес Федор, усмехнувшись. Теперь ты должна мне желание. Странно, только что перед ним словно по волшебству появлялись препятствия. Не знаешь почему? Не знаю, ответила женщина, благожелательно улыбаясь парню. Он же прошел. Какие вопросы? Вопросы в том, что ты предложила паре нечестно, заявил Федор, довольно. С чего ты вообще решила, что я буду втягивать гильдию в какие-то свои игры? А что нет? Спросила она. Ты для чего вообще приехал? Причем инкогнито, весь город уже взбудоражил. Ну не весь, только доверенных людей, усмехнулся дед. Я частное лицо и здесь только для того, чтобы парня своего немного социализировать. Они немного помолчали, но после того, как начался третий этап проверки, Тоня сказала, что-то он не впечатляет, не использует силу, не бьет на поражение, а зачем против таких слабаков использовать навыки, засмеялся дед. Парни, конечно, не промах, особенно в паре, только против Володи этого мало. Одна серьезная комбинация, а больше он им провернуть ничего не даст. Ты лучше направь против него тех невидимок, которых ты на полосе к нему направила. Вот это будет опыт. Кто тебе сказал? Восклицательные и вопросительные знаки, внезапно холодным голосом спросила женщина. О невидимках, засмеялся Федор. Ты сама у меня 5 лет подряд просила разрешения на реализацию этой задумки. Как сейчас помню, 10 ассасинов, цель которых атака высокоранговых демонов во время набега. Якобы так будет потеряно управление, и демонов смогут на себя взять не очень опытные мечники. Очень сложно было предугадать, что ты решишь их использовать. Я не про это, я про то, что они были на полосе препятствий. Еще одно желание, жестко сказал дед. Хорошо, говори, заявила она. «Все просто», — Федор улыбнулся своей гаденькой улыбкой. «Я просто их увидел. Это не так сложно, как ты думаешь. Всего лишь научиться подавать силу к глазам. Но, не переживай, этому обучиться не так и легко», — заявил Федор. «У меня чуть глаза не лопнули, пока я учился. Я не про это», — сказала она жестко. «Ты меня обманываешь. Их было 8», — заявил мужчина. «Думаю, что последняя пара — это боеверы, остальные ветераны или твои новички, которые тренировали навык десяток лет. О, вот и все, что и нужно было доказать, он на голову выше». Конец интерлюдии. Глава 3. Испытание закончено. Владимир Воронин успешно прошел экзамен на ранг новик. Недовольным голосом сказал мастер-наставник. И почему-то никто Володе не хлопал. В зале была пораженная тишина, но он ожидал, что ему хотя бы кто-то его поддержит. Вместо этого он просто расслабился. Подсознательно Володя ожидал неприятности от неизвестных под отводом глаз. Нужно было двигаться так, чтобы не выдать, что их видит, и не проиграть по глупости. Принимающая сторона от чего-то решила играть грязно, и нужно было не подставиться. Ну и как это получилось? Вдруг недовольно заявил крупный боец, мелкому и, судя по всему, принялся его пародировать. Нужно решить в первую минуту. Он точно выдохся. Мы его сделаем. Мы и демона-убийцу на раз делаем. «Что нам этот хлыщ?» «Ты промахнулся», — заявил вдруг мелкий. «Когда я его связал боем, он даже не ожидал моей скорости, а ты промазал». «Вот именно, как это ты его связал, что он увернулся?» «Да, я». «Так, сядьте», — негромко скомандовал мастер-наставник и пристально посмотрел на Володю. «Внимание! Квалификационный экзамен на ранг ветеран. Здесь не прописан класс». «Класс воин?» «Да», — согласился Володя. «Пусть лучше он для всех будет воином. Не зря столько сегодня сделал, чтобы скрыть свои истинные возможности. Можно, конечно, было разрушить отвод глаз хотя бы одного из ассасинов, но пока Володя решил повременить с этим. Происходит что-то неладное, и лучше, пока не раскрывать все свои карты. Ветеран, класса воин, экзамен сдает в 3 этапа. Метание заряженного энергией клинка. Мы не опоздали, громко заявил один из мужчин, появившихся в проеме двери. «Нет, учитель», — ответил вдруг кротко Николай и поклонился, а вслед за спросившим учителем, в помещение вдруг начали заходить люди. Это были мечники, причем не слабые, от каждого из них исходила угроза. Все были одеты в разное, кто-то в камуфляже, кто-то в костюме, а кто-то в спортивно, но их объединяло одно, у каждого были мечи с потертыми рукоятками, и пошли они сразу к главе гильдии деду и принялись здороваться, причем их тут же накрыла волна ауры, которая вновь скрыла разговор старших мечников от всех остальных. Молодежь и военные, которые присутствовали в зале, притихли. Видать, не простые мечники появились, а какое-то начальство. Причем, что интересно, женщин в этой компании не было, и если главе гильдии они просто кивали, то деду жали руки и приветствовали очень горячо. Благо дед, едва они только начинали говорить, показывал знак, чтобы держали язык за зубами. Ну да, мечник высокого ранга, богатырь, вернулся в родной город, явно у него тут должно быть много знакомых. Причем знакомцы были непростые, от них так и шибало силой. Поэтому Володя сделал свой вывод, сильные витязи, не меньше. Николай, скомандовал, тот самый мужчина, которого мастер-наставник поприветствовал поклоном и назвал учителем. Я, мастер-наставник выпрямился. Продолжайте, скомандовал он Николаю. Итак, прочистил горло Николай, для получения ранга ветеран, необходимо пройти 3 этапа. Метание заряженного энергией меча, полосу препятствий. Стоп, заявил опять тот же самый мужчина. Претендент, демона-убийцу убивал? Убивал, ответил Володя. Ну так нахрена этот цирк, для посторонних, опять произнес учитель. Выстави против него ветерана и все на этом. Посмотрим на результат. Глава гильдии в этот момент будто лимон съела и так посмотрела на мужчину, что он должен был упасть замертво. Только тот, хотя и заметил взгляд, предпочел угрозу не замечать. «Извините, учитель, на данный момент свободных ветеранов в школе нет», — поклонился Николай. «А ты сам не ветеран?» — неожиданно спросил Володя, не дожидаясь ответа учителя. Ждать какого-то непонятного ветерана он не хотел. К тому же он понял, что все могло пройти гораздо проще, если бы не странный концерт с подлянками, которые ему тут решили устроить. Какое условие прохождения испытания? Ты должен продержаться 10 минут против меня или победить, неуверенно заявил Николай, посматривая на главу гильдии то на своего учителя. Похоже, что вмешательство мужчины нарушило кое-какие планы, женщины, и Николай все равно попытался избежать трепки. Только я не могу быть противником, мне через месяц сдавать на боевера. Но пока ты ветеран, жестко спросил Володя и сам же и ответил. Значит, подходишь. Тоня, может еще раз поспорим? Громко спросив, усмехнулся дед. Неожиданно для всех сфера, не пропускающая звук, пропала. Старая добрая методика «умри, но сделай», против тепличных условий. Это не тепличные условия, это комплексный подход к обучению и повышению общего уровня мечников, не согласилась женщина. Николай, если он так уверен в себе, поработай с ним. Не смев отказать, Николай сходил за парными клинками и встал напротив Володи, после чего произнес. Правило одно. Постараться не убить противника и продержаться 10 минут. Начали. Крик о начале совпал одновременно с тремя действиями мастера-наставника. Сначала он ударил по Володе жаждой крови, потом напитал меч силой и метнул, и напоследок он атаковал сильным горизонтальным ударом. Причем он преодолел препятствие, разделяющее их мгновенно, почти со скоростью меча, летящего в сторону Володи. Это была хорошая связка навыков, примерно на уровне хорошего боевера. Разработанная и исполненная безупречно, она должна была снести Володе защиту, только он не сдался. Именно так их и готовит, понял Володя. Нарабатывают навыки под несколько комбинаций, от которых демону не увернуться. В принципе, неплохая система, только ее мало, если дела заходят о том, кто реально сражался не на жизнь, а на смерть. Володя просто в последний момент аурой дернул себя, назад уходя от горизонтального удара клинка мечника, а потом наклонился вперед, пропуская летящий предмет над собой. На смену стремительному рывку пришли быстрые атаки. Работать с двумя клинками против одного было гораздо проще. Что бы ни делал Николай, как бы ни атаковал, как бы ни играл по уровням, он на порядок был ниже деда по классу, и Володя осознал, что база у него на порядок выше, чем у всех остальных. Ведь он напрямую учился у настоящего мастера. Володя успевал увидеть все атаки и парировать их. А через 5 минут, когда понял, что ничего нового уже не увидит, начал сам нападать. Николай просто не успевал за ним. Да он был техничным, но его атаки были шаблонными и не несли изюминки. Это не уровень Володи, ему каждый раз приходилось что-то изменять, чтобы хотя бы заставить деда отступать. А тут атаки прогнозируемые. Николай, отчетливо понимая предстоящий проигрыш, стал атаковать все сильнее, максимально накачивать меч силой, используя ауру. Хлысты, таранные выстрелы ауры, использование реактивного ускорения. Все это было применено, и все равно не помогло. На последней минуте поединка Володя подловил Николая на новой атаке и сам контратаковал. Подхватил его ноги аурой и, дернув, уложил на пол, отбросив меч противника в сторону, а своими надавив в живот и продавливая ауру. «Сдаюсь», — обессиленно сказал Николай. «Хлоп, хлоп, хлоп». Раздались аплодисменты сначала от мужчин, а потом от всего зала. Победа была безоговорочная. Ранг ветерану Володи в кармане. «Так ну а дальше что?» — услышал Володя от деда. «Хотя бы сейчас он заслужил знак скрещенных мечей, не так быстро», — ответила женщина, усмехнувшись в ответ. «У него все равно нет психологических тестов. Пусть сдаст и побеседует с нашим штатным психологом, а ты пока с ребятами пообщаешься». Интерлюдия. Кабинет главы гильдии мечников. «Вика, млять, это что было?» — воскликнула Антонина, когда перед ее ликом предстал отряд невидимок. «Бабушка я, не бабушка, а глава», — жестко сказала женщина. Глава, устроенной, голубоглазой брюнетки с приятным личиком, на секунду вылезла обида, но она справилась с собой и напустила на лицо серьезное выражение. Глава, группа невидимок по вашему приказанию прибыла. Старшая группа мечник-боевер, Сикарская, доложить по форме. Что произошло? Восклицательные и вопросительные знаки, железным голосом произнесла женщина. Почему не выполнили задание? Во время выполнения задачи по предотвращению прохождения полосы препятствий группа прибыла на место назначения в установленное время. Роли были распределены заранее. Все задачи, поставленные перед группой невидимок, были выполнены. Да как выполнены? Восклицательные и вопросительные знаки, стукнула женщина по столу ладонью, отчего все вещи на нем подпрыгнули. Он прошел полосу. Все задачи, поставленные подразделению, были выполнены, упрямо сказала девушка. Все группы свою задачу выполнили, поставили препятствие и нанесли удар мешком. Они что, промахнулись? Все, нужно было лучше стараться, заявила глава гильдии. Еще одним критерием выполнения задачи являлась скрытность. И глазом не повела девушка. Как минимум скрытность от наблюдающими за прохождением. Напомню, никто не должен заподозрить наше присутствие. Ну так нужно было сделать так, чтобы заметил он, но не заметил никто друг. Я так и сделала, упрямо сказала Виктория и тут же быстро продолжила. Я видела, как он проходил препятствия, и как при нашей помощи чуть не падал, но ему в последний момент удавалось выйти из падения. Он по столбам побежал на руках, я даже от наших ни от кого подобной прыти не видела. Ближе к делу, потребовала глава, я могу точно сказать, что он все увидел и понял. Я нарушила приказ о незаметности, и увела канат прямо у него из-под руки, и он сразу все понял, и начал готовиться к уклонению от мешка, поворачиваясь в воздухе, в сторону второго номера, и даже уклонился от него. Ну так нужно было бросить со своей стороны, он бы вылетел с полосы. Все еще недовольно проворчала женщина. Когда он уклонился, я со всей силы, с двух ног, нанесла ему удар в спину, как на похоронах произнесла командир отряда. На этих словах, несколько девчонок из группы тихо хихикнули. «Что ты сделала?» – удивленно спросила глава гильдии, в ее голосе уже не было злости, а группа поняла, что гроза миновала. «Я не могла допустить, чтобы он прошел. У нас еще не было провалов, а он успевал уклониться от всего. Да еще он так высокомерно себя вел, что я решила пойти в ва-банк. Он как раз уклонился от мешка и не видел меня. Я схватилась за канаты из двух ног, зарядила ему прямо в лопатки. С небольшой злостью проговорила девушка. А он что, казалось в удивлении от такого поступка, сказала женщина. А у него такое удивленное выражение лица было, сказала одна из девчонок из строя, опять захихикал. Тихо, скомандовала Виктория и перевела взгляд на бабушку. И что его не вынесло за пределы полосы, задала вопрос Антонина. «Мне плохо было видно». «Вынесла», — ответила девушка. «Только он на нее вернулся, используя ауру. Сделал из нее жгут, схватился за канат и выдернул себя вверх. Такого я точно никогда не видела. Ладно себя удержать, но его масса, плюс ускорение, он же не просто удержался, но и себя поднял. Это какая же у него сила ауры? Он что, танк?» «Не думаю», — ответила глава гильдии, остывая. «Девчонки были ее любимицами». Ее надежда и, как Федор правильно сказал, они ее мечта, которую она реализовала, поэтому она обратилась к строю. «Так, у кого какие мысли? Может, он не ветеран?» – спросила одна из девушек. «Он очень здорово дрался и у него сильная аура, ни у кого из наших ветеранов 14 лет нет такой сильной ауры. Аномально сильный, он практически не применял усиление меча, только общая напитка», – сказала другая девушка. «Мы подумали, что он танк, а может, он и боевер», сказала еще одна девчонка. «Не кишу, он победил будто сам сильный боевер. Чтобы сделать выводы о его силе, нам нужно собрать о нем информацию», заявила Виктория. «Что о нем известно, и кто его учитель? Все главы школы и одни из сильнейших витязей пришли его поприветствовать, а теперь закрылись в комнате отдыха, словно старые знакомые. Рассаживайтесь», улыбнулась женщина девчонкам, и они быстро это сделали. Место каждой было давно определено. Антонина лично их натаскивала, потому что это была ее личная группа. Неприкосновенный запас, который она холила, лелеяла и желала когда-нибудь лично повести в бой против демонов. Она подумала с десяток секунд, а потом решила рассказать всю правду, все равно скоро информация вскроется. «Для начала, вы ни в чем не виноваты, молодцы, и командир ваш, молодец. В этот раз полосу проходил не случайный человек, а настоящий мечник. Про него много сказать не могу. Владимир Николаевич Воронин, 14 лет от роду, родился в столице, сертификат о 8-летнем образовании получил 4 года назад, в деревне Антоновка, Карининского уезда, княжества Турского. Больше ничего нет. Вопросы? Его свидетельство не может быть поддельным», спросила одна из девушек. «Если ему 14, как так? Свидетельство проверяет Ольга», заявила Антонина. Она сразу, когда увидела нестыковки, занялась этим вопросом, но теоретически такое реально, если он окончил начальную школу за год. «Ладно», – произнесла другая девушка, – «а что с учителем? Может, загадка ученика кроется в учителе, а вы его не узнали?» – спросила женщина с интересом, посмотрев на свою команду. «Уверяю, его фотографии вы не раз видели. Подумайте, на кого он похож, представьте его лысым. Ладно. Последняя подсказка. Он – богатырь». Взгляды учениц были такими жалобными, поэтому она без зазрения совести подсказала. «Все равно они не догадаются, но может смогут в следующий раз смотреть на вещи шире. Нет, после переглядывания с девчонками ответила Калинина. Каждая в голове перебрала всех живых богатырей, этого мы не знаем. Правильно, из живых, а он длительное время считался мертвым, сказала Антонина. Это мой предшественник, Целка Федор Остапович, лысый. Хлопнула себя по лбу одна из девчонок. Я же про него первого подумала, но он мертв, да и не похож на себя нынешнего. Этот помоложе. Госпожа, неожиданно открылась дверь, и в комнату вошла секретарша Ольга. По вашему последнему вопросу у меня есть свежая информация. Мне необходимо ее довести до вас. Тет-тет, говори. Согласно кивнула женщина. Я им все рассказала, можешь раскрыть. Что там, это лучше увидеть, сказала она. Там готовая нарезка видеоматериалов. Включая на большой экран, женщина отъехала в сторону, предоставляя помощнице компьютер с доступом к видеопроектору. Может, сначала сами посмотрите, спросила девушка еще раз, показав перед собой диск. «Включай», не согласилась хозяйка кабинета, «и рассказывай, откуда это». Мне относительно легко получилось достать телефонные номера, но трудности начались в процессе. Когда я дозвонилась в школу и задала вопрос, там случился переполох и меня соединили с другим абонентом. Им оказался инквизитор. «Причем тут инквизиция?» Антонина удивленно подняла брови глава. «Причем тут инквизиция?» «Я не знаю, но после получения информации о том, что Владимир Воронин у нас и собирается сдать на ранг, абонент живо начал общаться. Сообщил, что парень действительно проходил обучение в школе в Антоновке и характеризуется исключительно положительно. А еще, что они так и думали, что он окажется в нашем городе, и что скоро из инквизиции должны принести диск с информацией. И он надеется, что взаимодействие гильдии мечников и инквизиции по борьбе с демонами усилится и что он передает главе привет и наилучшие пожелания. «Странно», – проговорила женщина, но тут программа включилась, и пошло видео, а она решила не спешить делать выводы. Первым шло какое-то новостное сообщение о том, что в сектанты открыли врата в Туркском княжестве, но деревня была своевременно эвакуирована, а над территорией была развернута сфера надежды. Следующая новостная сводка была более свежая, Антонина узнала ведущую. Там говорилось, что сфера надежды над деревней Рудня пала и что врата закрыты. И последнее видео было снято на камеру, расположенную на бронетранспортере, которая закончилась фразой «Доложите своему командиру, что здесь есть выжившие в количестве 3 человек и они хотят покинуть это место». На этом видео оборвалось. Они были под сферой надежды. При открытых вратах медленно протянулась Икарская, которая пораженно смотрела на застывшие изображения. С момента получения информации о Федоре она молчала, ее будто парализовала. «Я же говорила, что он сильный, как боевер», сказала одна из девчонок. «Почему-то мне кажется, что он сильней, как минимум Витязь», проговорила женщина, собирая мысли в кучку и принялась раздавать указания. «Итак, Ольга, что там от нас инквизиторы хотели? Привлекать мечников к боевым операциям? Подготовь приказ на дежурство. Один опытный мечник в ранге не ниже боевера, и 10 молодых ветеранов. Дежурный 10 на машине должен быть в готовности к выезду на вызовы по запросу инквизиции. На время дежурства они освобождаются от выхода в пустошь. Далее, девочки, информация секретная, никому не сообщать, обсуждать только в своем кругу и готовьтесь. Придется поработать, пока свободны. Вика, задержись. Никеше можно рассказать? Спросила одна из девчонок. Он там сам не свой, ему можно, только чтоб он тоже не болтал. «Спасибо», – поклонилась девушка и поспешила из комнаты. «Да бабушка», – спросила Виктория, когда двери за всеми закрылись. «Садись», – сказала женщина. «Вопросы есть?» «Это дедушка?» – спросила девушка. «Я правильно поняла?» «Да», – ответила женщина устало. «Твой дедушка – отец матери. Не спрашивай, где он был все это время. Я не знаю. Скорее всего, сидел в той деревне, когда поднялась сфера надежды и уже не мог выйти. Он знает про меня?» спросила девчонка. «Вряд ли», ответила женщина. «Когда я поняла, что беременна твоей мамой, то покинула эти места. Я точно знала, что ради меня он не будет разводиться с женой. Поэтому просто уехала, а вернулись мы после того, как он пошел в пустошь и не вернулся. Как ты думаешь, он обрадуется, если узнает, что я есть?» спросила девушка с надеждой. «Конечно, обрадуется», заявила глава, улыбнувшись. «Единственная внучка, в 20 боевер. Только он такой человек, который не радуется напрямую. Он старой формации. Может так обрадоваться, что обругает со всех сторон, но сделает это от большой любви. Ладно, подумай об этом и сделай для меня кое-что еще. Разработай график смен. Я хочу знать, где они бывают, что делают и о чем говорят. Наблюдение вести скрытно. Федор смог вас разглядеть, он здорово поднял навыки и теперь стало понятно где. Все, поспеши. Доклад мне в виде рапортов к концу дня и немедленно, если что-то интересное появится. Да что я тебе объясняю, сама все знаешь. Приняла, серьезно сказала девушка. Конец интерлюдии. Глава 4. Антонина Ивановна, это какой-то беспредел. Я уверяю вас, такое нельзя пропустить, говорила психолог на повышенных тонах. Согласно исследованиям, он полнейший псих, даже по меркам прошедших бой мечников. Я, вообще-то, все слышу, негромко сказал Володя в пространство, не переставая слушать. Его посещение психолога прошло совершенно не так, как было запланировано изначально. Он вообще ожидал другого. У них в школе был психолог. Точнее, была такая должность. Обязанности психолога исполнял учитель математики и эту ставку клал себе в карман, заявляя, что это самые легкие деньги, потому что психолог в школе не нужен. Он на глазок составлял психологический портрет ученика и зашивал в дело. Володя знал это еще и потому, что как-то раз он попросил его помощь с этим делом, и мальчишка сам написал несколько характеристик по образцу, просто меняя слова местами. Поэтому шел он не экзекуцию, не проверку, а почти что пообщаться с коллегой. Начало было обнадеживающим, это была симпатичная молодая женщина, которая с интересом смотрела на парня поверх круглых очков и начала задавать вопросы. На некоторые вопросы Володя не знал, как отвечать, в том числе и где он до этого жил. Поэтому отвечал прямо, что не может ответить, так как связан обязательствами, но жил он в деревне, умеет работать руками, в том числе садить картошку, мыть полы и даже готовить плов. Последнее очень впечатлило женщину. Она очень нахваливала его, сетуя на то, что в современном мире вся тяжесть бытовых проблем ложится на плечи женщин, и что мужчина, который не бытовой инвалид, прекрасен в качестве спутника жизни. Даже немного сокрушалась на тему того, что уже замужем, а то такого прекрасного во всех отношениях молодого человека точно захомутало бы, воспользовавшись служебным положением. В процессе разговора они выпили по чашечке кофе, а потом она предложила ему пройти стандартный тест, который дают всем претендентам перед проведением ритуала обретения. Володя не знал такого ритуала, но прикинул, что для мечников это может быть ритуал обретения сущности демона. Сам тест состоял из множества этапов. Были проведены проверки на интеллект, смекалку, концентрацию, а потом пошли вопросы касательно психологического здоровья и предназначения мечника. Откровенно говоря, именно этот тест Володя завалил, но даже не думал, что рядом с пустошью обретаются личности, готовые посочувствовать демонам. Он то считал, что демонов можно убивать всеми способами, а части тела использовать по предназначению. Оказалось, можно только убивать. «Да вы вообще меня не слышите?» – разъярилась девушка. «Ладно, тесты, им вы можете не верить. Погрешность ля-ля и все дела. Пусть так, вы вбили себе в голову, что это допустимо, но ладно. Он же написал сочинение, пока я тест проверяла, и это что-то с чем-то. Как вам выдержки? Демонического воина я бы не убивал. Поражение определенной точки под брюхом парализует демона. После этого с ним несколько минут можно делать все что угодно. Я бы попытался их изучить. В серии своих экспериментов мне довелось узнать, что не только сердце и печень накапливают энергию и могут быть употреблены в пищу. В правой стороне тела у некоторых демонических воинов есть маленькие сердца, дублирующие. Скорее всего, это сердце работает, когда демон использует навыки и ему нужно увеличить кровообращение. Раз для выполнения навыков ему необходимо несколько сердец, значит, оно тоже проводит магию. Мои исследования на данный момент лежат в практической плоскости, как заставить демона страдать так, чтобы от страха кровь стала двигаться через это сердце, наполняя его силой. О, или вот это. Бедренные кости и позвоночник я бы использовал для изготовления костной муки, они служат отличной основой для проведения ритуалов. Мука – отличный концентратор. Кости таза для этого также подходит, но с ними мороки много, а столько костной муки мне не нужно. Да, подумал Володя, с этим сочинением он опростоволосился, как пить дать опростоволосился. А заданная тема для него была такая: что бы вы сделали, встретившись с тремя демонами ранга демонический воин лицом к лицу? Оказывается, нужно было рассказать, принятый в городе порядок безопасности, и ответить на вопросы, как нужно вызывать отряд мечников, как предупредить соседей о нападении демонов, куда бежать занимать подготовленные позиции. Сейчас, держа памятку перед лицом, которую ему дала психолог, прочитав половину из сочинения, Володя понимал, в чем он сглупил. Теперь он будет знать, что всю правду ему говорить никому нельзя, а нужно понять общепринятые правила игры и от них и отталкиваться. Итак, Владимир, психолог закончила разговор и вышла неожиданно из второй комнаты. Прошу прощения, мне необходимо было кое-что обсудить с начальством. Итак, ты прошел психологическое тестирование, и я с удовольствием рада тебе сообщить, что ты получишь знак мечника. Есть ли у тебя какие-нибудь вопросы? Есть, Варвара Дмитриевна, сказал Володя и пересел на край кресла. Вопросы у него действительно были, на стенах висело много различных плакатов, в которых сообщалось, что психолог – друг мечника. К тому же она уже знала про него многое, и именно поэтому он решил поговорить с ней открыто. От ответа Володи она немного скривилась в ментальном плане, но тем не менее доброжелательно улыбнулась. «Говори, я слушаю. Скажите, почему вам не понравились мои тесты?» – задал прямой вопрос Володя. «Что заставило вас считать, что я неуравновешенная личность, готовая пойти в разнос?» Почти мгновенно покраснела женщина, потому что я процитировал ее слова. «Варвара Дмитриевна», – спокойно продолжил Володя, – «мечники высоких рангов вполне способны услышать шепот за сотню метров. А если учесть, что для прослушивания из защищенного помещения достаточно протянуть щуп ауры, то это не проблема. А я уже очень давно мечник, чтобы освоить базовые для всех навыки». «Значит, все проще», – заявила женщина, принимая удар. «Поговорим открыто. Владимир, твои тесты ужасны». «Нет, не в плане, что они неправильны, нет. Проблема заключается в том, что ты не отдаешь себе отчет в своих действиях. Люди устроены просто. Пока ты молодой, ты растешь, учишься, развиваешься и веселишься. Войдя в зрелый возраст, ты развиваешься не так быстро, да и веселье уже не то. Взрослому человеку приходится много трудиться, чтобы хорошо жить, решать рутинные вопросы и заниматься делами, заниматься которыми у него нет никакого желания. От этого растет стресс, растет неудовольствие от жизни. И только прожив какую-то часть жизни, человек привыкает ко всему, много узнает и уже, как правило, не удивляется, все принимая как должное. Так вот, ты не удивляешься. Я не знаю, откуда у тебя это. Это не жесткость и не патология. Скорее всего, это просто травматический опыт из среды обитания, из которой ты вышел. Ты рационален словно механизм. Тест показывает, что ты находишься в красной зоне психологического состояния. Давать тебе оружие в руки и навешивать знак мечника может быть опасно. Ты знаешь историю мечников, только в общих чертах, ответил парень. Он не перебивал женщину, а пытался понять, что она пытается ему сказать. Значит, ты должен знать, что в определенный период своего существования мечники начали охоту на магов и осененных, да и друг с другом рубились насмерть, сказала женщина. Согласно тестам, ты стоишь на грани, и если убьешь человека, тебе это может понравиться. Тебя ведь не страшит убийство человека? Нет, немного подумав, ответил Володя. Я не боюсь убить человека, но когда я так говорю, я не вижу перед собой маленькую девочку или женщину. Я вижу вооруженного человека, мечника, который пытается меня убить, а я хочу спастись. В этом разница. Я не собираюсь нападать на кого-либо, но защищаться буду до конца. Тем более своим противником я вижу демонов. Ну, сказала женщина. С другой стороны, ты не побоялся поговорить об этом открыто. Так что я склоняюсь к тому, что все же перегнула палку. Иди в черный зал, там состоится торжественное приведение тебя в мечники. За дверью тебя уже должен ждать провожатый. Приведение в состав мечников у Володи прошло с помпой. Много сильных мечников. Принесение торжественной клятвы и получение знака мечника, который глава повесила Володе на лацкан пиджака. Прибывшие высокоранговые мечники жали руки парню, будто родному. Наконец, это все закончилось. Оказывается, Володя устал, он не привык к такому длительному общению с людьми. «Куда теперь?» – спросил парень. «А сам, чего хотел бы?» – не удержался дед. «Пожрать бы», – по-простому сказал Володя. «Ха-ха-ха», – засмеялся дед. «Туда и едем». Настроение у старого мечника было на удивление хорошим, он весь словно светился изнутри. «Что?» – поперхнулся он немного от изучающего взгляда Володи. «Просто интересно, «Чего ты такой довольный?» Не стал скрывать ученик своего интереса. «Да», — проговорил дед задумчиво, обрадовался очень. «Я вернулся домой. Я же здесь каждую улочку знаю. Что не перестроили? Конечно. Да и люди. Эх, это же все мои ученики. Мне было очень радостно и волнительно от того, что я их вновь встретил. Так почему ж ты раньше не вернулся?» — задал вопрос вертящийся на языке Володя. «Неужели мы вернулись из-за меня?» «Откровенно говоря, до встречи с тобой мне жить не хотелось», — сказал старик. «Да и сам вспомни, как часто я прикладывался к стакану. Каждый день, как по расписанию, только самогон позволял мне глушить внутреннюю боль. Устал я тогда, но своей первой жене, перед ее кончиной пообещал, что буду жить дальше. Что жить буду, даже если мне тошно будет. А ты знаешь, я свое слово держу. Ладно, мы почти приехали. Ты это, кстати, имей в виду. Я-то думал, у нас есть немного времени. Никак не ожидал, что слухи пойдут так быстро. Не все вопросы можно задавать при людях и не на все отвечать. Хорошо, отвечай обтекаемо, здесь все уши греют, кому надо и кому не надо. А почему мы тогда в машине говорим открыто? Спросил парень, с подозрением, смотря вперед. Потому что это машина моего друга и его человек, сообщил дед. Эти люди и так все про нас с тобой знают, так что нечего скрывать. Понял, сообщил Володя, вставая. Они приехали к ресторану, и его нос уловил тонкий аромат вкусной еды. Причем настолько сильно, что Володя понял, что проголодался. Пройдя в небольшой холл, они оказались в небольшом помещении, и молодая девушка-администратор провела их за стол, сообщив, что скоро все принесут. «Лучший ресторан города», — сообщил дед. «Я уже сделал заказ, а потом начался рай. Бифштекс с картошкой, несколько видов мясных салатов, запеченная курица». Володя собирался наброситься на еду, но краем глаза увидел, как дед взял два столовых прибора, поэтому с ленивым видом расстелил на коленях салфетку. Вилка и нож очень удобно легли в руки, и Володя со скучным выражением на лице набросился на еду.